Нет, ну этот придурок точно хочет, чтобы она бахнула. Вот вообще не ожидал, что он настолько сильно хочет меня закопать. Если б я был хоть немного слабее, то вероятность провала была бы стопроцентной. Вот же ж хорошо недодверг придумал. Убьет-то меня не он, а я сам себя, хоть и при помощи его артефакта. По сути, несчастный случай. И он не просто опозорит нас с Кэс, он лишит ее поддержки. Так он думает, и он ошибается. Я взял сферу и сразу почувствовал, насколько еще не готов к такому. Мои руки, не простые, а астральные, которыми я взаимодействую с маной, не готовы. Я еще не наловчился работать ими достаточно ловко в новом теле. И сейчас даже навыки могут не помочь. Черт возьми, ладно, просто пощупать-то точно можно без опасений. Да, я закрыл глаза и запустил пальцы внутрь сферы. Пока идет гладко, опасно, но гладко. Структура у сферы та еще. Тот, кто это сделал, идиот, можно было сделать намного проще и материалы использовать дешевле. Впрочем, пока этого знать никому не надо. Наоборот, для выполнения сказанного Железиным надо структуру изменить так же по-тупому, чтобы не вызвать ни у кого вопросов потом, когда ее будут проверять. Я потянул участок контура немного в сторону. Он проходит рядом с другим и цепляет его. Если сейчас рука дрогнет, будет взрыв, но эта нить напрямую завязана на мощность. Оставлю ее как есть и не смогу выполнить задачу. Ладно, пока получается. Теперь надо отделить ниточку. Есть. Фух, вышло ее заткнуть вовремя. Если б не успел, мог потерять контроль над системой. Теперь, что? Что этот идиот делает? Я на секунду отвлекся от манипуляции над сферой. Крицин двигается к выходу. Зачем? Это же оскорбление главы города, покидать мероприятие до основной части. Неужели? Если допустить, что он заранее озаботился оформлением войны, что он решил добираться до Лежебокова пешком, ведь оно недалеко, что его войска уже готовы и он готов повести их в бой. Люди Кэс, что сейчас в деревне, не смогут отбить его атаку. Никак, им надо сбежать, а потому я подал ей знак. Она все увидела и поняла, умница моя, смотрит теперь на Крицина с круглыми глазами, такими же, как и у меня. И ведь если б мы с девушкой тоже могли отпроситься, можно было бы попытаться что-то придумать, сделать. Но нет, так мы оскорбим не только главу города, но и всех присутствующих. Мы еще слишком маленькие, нам такого не простят, и потенциальные союзы тоже развалятся, еще даже не начав зарождаться. Господин Немейдов, все хорошо, уточнил Железин. Почему вы прекратили колдовать? Неужели уже закончили? Точно, блин. Снова щупаю контуры. Я прошел по грани. Еще б секунда и шар мог взорваться. Пока я тут думал, структура внутри, как домино, начала сыпаться из-за внесенных изменений. Если б я их довел до конца, не было бы проблемы. Система стала бы стабильной. Но сейчас, все пришлось хватать в последний момент. Теперь я держу каждую детальку, каждый контур в своих руках, одно мгновение от катастрофы. Медленно, очень осторожно начинаю все восстанавливать, постепенно дорабатывая, буквально по ниточке. По миллиметру тяну линии, распутываю узлы, изолирую друг от друга. Но вдруг рука дрогнула. Одно заклинание задело другое и задрожало. Если теперь хоть сквозняк не так дунет, всему конец. Ну же, давай. Стабилизируйся, мне нельзя умереть опять, не так рано, фух, пронесло, но было близко. А теперь вытягиваем последнюю форму и, я, наконец, пустил свою энергию в контур, шар засветился. Пока этого никто не видит, но он становится с каждым мгновением все ярче, и ярче, и ярче. Вскоре он сравнился по яркости с проникающим через окна солнечным светом. Железин стоит с широко раскрытыми глазами, так много времени на такую простую задачу. Фыркнул презрительно один из дулаханов рядом с Кэс, и многие его поддержали, но только не потомки Двергов. Настрой их суетливый, заинтересованный. Если мы уломаем их на сотрудничество, то очень быстро возвысимся. Но сейчас важно не это, важно то, как нам с Кэс спасти своих людей, защитить территорию. Невозможно, да и пофигу, пусть захватит, это еще ничего не решит. Если начало войны еще можно было оформить заранее, то с окончанием так не выйдет. Сначала Крицину надо провести сам захват, потом предоставить империи фотодоказательства, потом еще проверяющие приедут. Но даже несмотря на все это, рискуем сильно. Ведь на то, чтобы просто подготовиться отбивать свои владения, тоже нужно время. Вот и думаю, как свалить пораньше. Пока безнадежно. Пока Железин меня хвалил, я его не слушал, а спускался по ступенькам со сцены. Подошел к Кэссе и посмотрел на нее красноречиво. Она начала говорить: «Мои люди успели сбежать. Также я попросила молотов, чтобы посмотрели, как Крицин расположит свою гвардию, что будет делать. В случае чего, их хотя бы не так жалко». «Молодец», киваю ей. «Есть идеи, как нам сбежать отсюда?» «Нет, вообще по нулям, думаю». «Пюп, их всех подери, мать твою, пока долбанный глава города хвастается госзаказом к родам железняков, пока он хвастается успехами своего рода по добыче полезных ископаемых, пока награждает красных за выдающиеся достижения по борьбе с преступностью, пока, владыки ради, он объявляет тупые танцульки, чужая гвардия оцепляет наши территории, фотографируют их и готовят отчеты об успешном захвате, обрывают телефоны имперской канцелярии, чтобы вызвать проверяющего. Наши же люди ищут, какую снять квартиру». Кэсс представляет, как все рухнет и молча сжимает кулаки. «Все, что мы можем делать, улыбаться людям вокруг и планировать, как будем наспех все исправлять. И ведь Крицин понимает, к чему мы будем готовиться. Для него мы теперь предсказуемы, это одно из его преимуществ. Второе, ему придется защищаться, а не нападать. И это кошмар, даже если умолчать о численном перевесе, многократном численном перевесе. А ведь после недавнего моего нападения, нет, он не может нас подозревать. Ну бред это. Но на всякий все же подготовится к возможным невидимкам, сделает временную защиту новой территории, поставит на нее блоки, что не позволит управлять ею со стороны. «Здравствуйте, баронесса», улыбнулся девушке Дверк из рода Бойцовых. У него длиннющая черная борода почти до пупка и ехидца в глазах. «Не поделитесь, пожалуйста, а кто обучил вашего человека артефакторике?» «Не буду скрывать, я остался впечатлен его навыками. Небольшое лукавство со стороны главы города не осталось незамеченным нашим родом и, в отличие от других, мы смогли оценить его навыки в полной мере. Здравствуйте. Мне не в радость вас разочаровывать, начало Синевласка, но господин Немейдов не мой человек, а мой союзник, и свои вопросы вам стоит задать непосредственно ему самому». Мужчина согласился с ее доводами и вежливо повторил вопрос уже мне. Очевидно, он решился на подобное не из вежливости или потому, что отдает дань моим навыкам. Он хочет найти крысу, что сливает информацию, которой не должны владеть обычные люди. «Рад вашему вниманию, господин Бойцов. Скажу честно, ненавижу лицемерие. Однако, грубить сейчас нельзя ни в коем случае. Шансы на то, что мы в будущем будем сотрудничать, пока остаются. Скажу честно, это далось мне непросто. Я прибыл из-за границы. Там мой род был благородным, но никогда не занимался артефактами на продемонстрированном мною уровне. Мне пришлось долгое время учиться. Я использовал древние книги и, не буду врать, мой род позаимствовал некоторые знания у гномьих родов». Бородач медленно кивнул. Дальше мы еще перекинулись парой слов. Он пробовал выведать у меня, как конкретно я сделал то, что сделал. У мужчины не получилось, и он этому совершенно не расстроился. Просто попрощался и ушел. Про какое лукавство он говорил? Поинтересовалась Кэс. «Железин дал мне намного более сильный артефакт, чем представил публике. Любая моя ошибка с ним могла стоить мне жизни». Она сжала покрепче зубы. «А твоя история, что ты рассказал Бойцову, это правда?» «Не совсем. Но я тебе чуть позже расскажу про свое прошлое, когда будем доверять друг другу поболее. Не прошлым, но хотя бы самим фактом своих знаний мог бы поделиться и пораньше». Голубоглазка покачала головой сукаризной. «Я просто пожал плечами. Следующим к нам подошел молодой парень. Он наш ровесник, волосы у него космически черные, в остальном же с внешностью у него беда. Большой кривой нос, впуклый подбородок, невыразительные глаза. А что худшее его качество, он из Дуллаханов. Кассандра, здравствуйте. Позволите ли мне пригласить вас на танец?» Девушка обаятельно улыбнулась. «Я же сжал зубы, на конфликт идти нельзя, пока нельзя, скоро мы всем покажем, но пока надо сдержаться, благо, что все прошло хорошо». Со стороны парня во время танца было много упреков за решение девушки восстановить свой род. Он обзывал ее предательницей всей родословной, жаловался на то, что она полагается на жалкого простолюдина, порицал Синевласку за ее решение, но пока не угрожал и на открытое противостояние не намекал, даже наоборот, сетовал на то, что, если она исправит свою ошибку, то его род спасет нас с Кэсс от наглого недодверга. Кэсс отказалась. Со временем затихла музыка, кончились и танцы. Свершилось то, чего мы так долго ждали. Основная часть бала кончилась. Теперь мы с Голубоглазкой вправе свалить. Еще раз уточнили ситуацию и молоты отчитались. Ситуация, жопа полная. Обустроились враги на нашей территории основательно. Пробиваться будет сложно, но у меня уже есть некоторые идеи. Главное, успеть их воплотить. Времени мало, очень мало. И, что худшее, мы даже примерно не представляем, сколько. Глава 9, не надо этого делать, барон, не надо. Когда мы с Кэс приперлись на снятую ее людьми квартиру, она заявила: «Ты точно не можешь быть колдуном. Нереально заклинанием контролировать так много мелких объектов. А иглу ты использовал. Скажи честно, у тебя леприка не родословная? По телосложению ты, конечно, совершенно не похож, но, ну да, леприканы-то большие и сильные. Я пока не успел прийти в форму в новом теле, но такого я озвучивать не стал». Вместо этого покачал головой, сказав: «Ты ошибаешься, колдуны могут и не такое при желании, надо просто уметь работать с контролирующими контурами. Но разве они используются не только в артефакторике, их же нереально использовать в заклинаниях, если ты, конечно, не суперопытный и сильный маг». Я выгнул бровь вопросительно, посмотрев на нее, как на дуру. «То есть ты хочешь сказать, что реально вчера их использовал?» «Ну, да, не мог же я контролировать каждую из тех чертовых игл по отдельности. Сгруппировал их в систему, задал команду и они выполнили». «Так, а как так быстро?» — удивилась она. «Планировал атаки заранее», — пожал плечами. «Чуть мозг себе не сломал. Ладно, как думаешь, мы сможем эту твою способность использовать, чтобы отбить Лежебокова? Что ты вообще умеешь?» Я улыбнулся, и начались планирование и тренировки для грядущей операции. Особенно тренировки. Мы очень много тренировались. Кэс и Недодверг Григорий тренировались со мной из-за своей магической родословной. Еще двое гвардейцев без магии же осваивали выданные мною простенькие артефакты. Благодаря им они смогут сбивать пламя, которого по моему плану скоро будет много, очень много. Сначала я научил Кэс с Григорием стандартному упражнению с человечком и корабликом. Для себя же я его усложнил. Теперь делал не одну фигуру, а две, каждую в своей руке. В одной кораблик, в другой человечек, а потом превращал их друг в друга. И все одновременно. Если честно, чуть мозг не взорвался. Потому что память и видение мира-то старые, а орган новый. И работает он откровенно никак. Благо, что с моим упорством хоть нарабатывается быстро. А потом я попробовал вспомнить еще одно упражнение. Сам я им пользовался всего несколько раз, и то потому, что в магическом универе заставили. Но теперь без него никак. Смысл в том, что у меня есть два помощника. Они поочередно открывают куски маны от пространства и передают их мне, а я леплю заклинание. Делать это надо четко в темпе, синхронно, ориентируясь на меня. Сложностей куча. Ведь оторванная магия, которую еще не начали лепить, пытается раствориться в пространстве и распространиться по нему. Потому надо, чтобы Кэс и Григорий сразу, как оторвут, передавали кусочек мне. А для этого от них требуется идеально ловить тайминг, когда кусочек мне пригодится. И ведь отрывать не так просто. Мана-то с характером, она сопротивляется. Им надо заранее четко чувствовать момент и подгонять скорость отрывания под него. Да и с моей стороны немало сложностей. Хоть эти двое и не меняют форму маны, но их астральные следы на ней все равно остаются. Да, мало, но стирать их приходится, и на это надо время. А еще силы. От поддержания такого большого заклинания, которое у меня вышло при помощи помощников, чуть голова не треснула. А ведь им не легче. Безостановочно отрывать ману долгие минуты по несколько заходов, это офигеть как тяжело. А если учесть, что Кэс до этого вообще не колдовала, тем более. Девушка полагалась только на свою родовую особенность Дуллахана, способность разделять свое тело на части. То есть, если ей отрубит голову топором, крови не будет. Никаких вообще проблем не будет. Тело просто подойдет к голове, возьмет ее и спокойно наденет на плечи. И так с любой конечностью. По итогам тренировки мы били выжаты досуха. Поспали часика полтора, потом повторили заход. Сначала человечек с корабликом, а потом суперзаклинание. Каждое из них я в конце заходов еще закладывал в золотой корпус, подготавливая артефакты к грядущему бою. Потом они помогут нам защитить деревню. Надо только выгнать сначала из нее Крицына. На все про все потратили сутки. Под конец отоспались уже хорошенько, часов 6, и поехали в Лежебокова. Поехали на такси, чтобы не привлекать излишнего внимания. А потом еще пришлось пройти через лес. По главной дороге двигаться нельзя, нас сразу обнаружат. Точнее, по единственной, идущей от железняков. Хорошо, что молоты уже провели разведку. Не придется лишний раз рисковать. Кстати, их в процессе обнаружили, но обошлось. Мужики смогли отбрехаться. Главным аргументом, почему они точно не от кассы просто проходили мимо, было то, что у девушки нет столько людей. Ага, конечно. Но использовать в грядущем столкновении мы молотов все равно не будем, так что близко к правде. Пока хватит и нашей пятерки. Когда добрались до деревни, мои опасения подтвердились. Над ней и вправду стоит защитное поле. Не очень сильное, но сделано хитро. Если пройдешь через него или попытаешься на него воздействовать, то оно тут же тебя обнаружит. Крайне примитивное решение, но на реализацию более продвинутых у Крицына времени пока не хватило. Двоих гвардейцев без магии мы оставили прятаться в деревьях у купола, а сами пошли вокруг него. Делаем то же самое, что и на тренировке. Я плету заклинание, а Кэз с Григорием отрывают для меня кусочки. Отличия небольшие. Всего-то заклинание теперь не на маленькую золотую формочку. Оно тянется по всему пути нашего следования, получаясь просто катастрофически огромным и сложным. И, как будто этого мало, мы ж на ходу его делаем. По лесу. Постоянно то сучок какой-нибудь под ногу попадется, то котик, то ветка по лицу стеганет. Блин. И ладно я опытный. А вот двое позади. Пюпр меня подери, какой же это звездец. Они постоянно сбиваются. Не попадают в ритм. Бросают обслюнявленные их астральным телом по самые не хочу куски. Мне приходится их отмывать, параллельно удерживая уже нифига не маленькое заклинание. Если оно сейчас рухнет, это будет катастрофа. Такой резкий магический выплеск враги не смогут не заметить. Самая проблемная часть началась, когда мы добрались до дороги. Чтобы замкнуть контур, по ней, в любом случае, надо пройти. Я знаю, как это сделать. Пришлось держать заклинание одной своей рукой и еще четырьмя моих помощников. Задача у них элементарная, просто держать, чтобы не рассеивалось. Почему у меня тогда ощущение, что я больше правил их ошибки, чем держал? И это приходилось делать, пюпр меня подери, параллельно накладывая на нас простенький отвод глаз. Благо, сейчас уже ночь, потому его хватит. Больше я сейчас все равно не вывезу. Как же я рад, как же счастлив. Наконец-то этот ад кончился. Это было отвратительно. Хотелось мне кричать, когда все было готово. Недодверг Григорий же просто повалился на землю полежать. Ему можно, мужик хорошо поработал. Кэс, скажу честно, меня немного пугает ее кровожадная ухмылочка. Мы ж убивать никого не планируем вроде. Верно же? Ладно, контур замкнут. Это хорошо. Теперь он будет собирать всю ману вокруг себя и направлять мне, когда я в него зайду. Не так много, чтобы можно было сотворить что-то прям невероятное, но для решения задачи должно хватить. Да и прям большим его сделать почти нереально, так что хорошо, что земли Кэсс пока еще совсем мелкие. Но даже так мы часов 5 возились. Фокусирующее заклинание будет действовать еще часа 3. Это позволило мне устроить нам передышку на 2 часа. Оставшегося времени нам на все про все хватит, а проверяющий вряд ли успеет приехать раньше обеда. Ну, мы все на это очень надеемся. В любом случае, выполняя следующие пункты плана в нынешнем состоянии, я умру от офига. Ну в жопу. Лучше вместе с Григорием прилягу. Рядом с нами тут же завалился и мешающийся до этого в ногах котик. Черный, пушистый, ужасно милый. Судя по тому, как Кэсс на него смотрит, тот самый, в честь которого называется деревня. Уточнять я не стал. Вместо этого поинтересовался у Григория. О чем думаешь? О вечном, господин. Так и лежали. Я был уверен, что продолжения не будет, но внезапно Григорий снова заговорил о том, как красивы плетения, как невероятно органично светящиеся ниточки маны объединяют лепнину множества маленьких заклинаний в одно большое, куда более сильное и совершенное, прям как миллиарды маленьких, слепленных из пылевых облаков, звезд, которые собираются в величественную ланиакию. «А-а-а-а», отвечаю глубокомысленно. «Да, это так, ага. Что ж, ладно, повалялся и хватит. Погнали выгонять врагов». Резко подрываюсь с земли и ложусь обратно. Чего я, стоя заклинание делать буду? Нифига. Сейчас такое замучу. У-у-у. Как раз для него мне и нужен был этот огромный контур вокруг деревни, чтобы его поддерживать. Так, погнали. Надеваю на себя лапки котика, хвост лисички, шлем рыцаря. Что только не намешал. И поверх всего этого пламя. Много пламени. Все, иллюзия готова. Теперь я выгляжу, как непонятная пламенная хрень, то есть, как странник, и в этом виде захожу в контур. Ао, подпитка пошла, отлично, теперь пламя будет настоящим, не все, чтоб экономить ману, но немалая часть, должно же врагов обжигать, чтобы они боялись. Посмотрел на купол, настоящий странник не стал бы заморачиваться с его разрушением, вот и я не стал, а просто двинулся на пролом. Всякие придурки тут же начали стрелять по мне, с помощью золотых пластин я останавливаю пули. Ясное дело, что никто пластин не видит, их закрывает пламя, а потому складывается иллюзия, что я неуязвим. Вон один придурок побежал на меня с мечом, но удар волной пламени усмирил его глупость. Отлетел он скорее от испуга, чем от реального воздействия, хотя ожоги первой-второй степени ему обеспечены. Дальше еще пятерых придурков также шуганул, прежде чем они перестали фигней страдать. Ну, конкретно этой фигней. Стрелять они не переставали еще минуты две, пока не приперся Крицын. Лицо у него офигевшее, но соображать мужик способен. Он попытался проткнуть меня несколькими земляными шипами, которые разбились об золотые пластины, и закричал: «Отступайте!» Его команду послушали не все, а только простые люди. Недодверги остались, пытаясь проткнуть меня земляными шипами, скинуть сверху камень или снести меня им в сторону. Золотых пластин на такое уже не хватает, потому пришлось заливать все пламенем, чтоб им жизнь медом не казалась. Хоть так придуркам немного концентрацию собью, да и пламенный я в море из пламени не такой заметный. Жалко только, что перемещаться за спины нельзя, еще небось они поймут что-то. Ну нафиг, такой возможности недодвергам давать точно нельзя, тогда они могут перестать быть столь осторожными и прибить меня. Сейчас их сил больше, чем моих, спасает только их опасение перед странниками и неудобная стихия. Все же у баронств зачастую ресурсы есть только на сдерживание странников, не уничтожение. Потому сбежавшие люди Крицына по ноль любому уже обзванивают имперские службы и живущих неподалеку Ариста, чтобы они предоставили помощь. Так, ладно, надо усилить натиск. Как бы контур вокруг деревни не развалился от таких запросов, но мне надо больше маны, и тяну я ее нещадно. Прикладываю все силы и тут же бросаю ее в заклинание. Надо прогнать Крицына, пока еще могу. Пока все не развалилось, несмотря на всю тяжесть, с которой дается бой, веду себя уверенно, изображаю, словно бы от ударов я просто отмахиваюсь, словно у меня огромный запас сил, просто иду вперед, отбиваю атаки, свои наношу на отвали. Если бы Крицын знал, что все это фикция, мог бы убить меня давно. Хорошо, что не знает, хорошо, что у меня пока выходит держать образ. Твою мать, ну он же всего лишь барон. Провинциальный, он же даже не в городе живет, у него всего одна деревенька, хоть и большая, и даже так он чрезвычайно сильный для человека, как только у него вышло так развить в себе родословную, безумие, мир сошел с ума, новый его удар заставил меня пройтись по грани, моя защита не выдержала и треснула, а руку посекло, пока не серьезно, но дальше будет хуже, потому я приложил все силы, вытянул всю возможную ману из округи, контур треснул, раскололся, произошел невероятный выброс силы, и я атаковал, не чем-то физическим, нет, ощущение ему и так обеспечил рассыпавшийся контур, а я просто положил сверху иллюзию, словно это моя атака. Мужчина посчитал, что ну нафиг, и резко отступил. Я все так же невозмутимо иду вперед в образе странника, пылая иллюзорным пламенем. Крицын с опаской смотрит на меня со стороны, но стоило направить в его сторону взгляд, мужчина все же решил свалить. Стоило ему, вслед за всеми своими людьми, скрыться из виду, иллюзия тут же развеялась. Я, истощенный, рухнул на колени. Это было очень тяжело. Тело просто в шоке, но пока расслабляться нельзя. Скоро враг придет уже с куда большими силами. Будет рассчитывать биться со странником. Возьмет с собой лучших своих гвардейцев. Не для захвата пустой деревни, а настоящих воинов. И вместе с ним придут соседи. Радует то, что в бой они не вступят, ведь в войне не участвуют. Однако, не напрямую, помочь могут, наверное, фиг их знает. Но, в любом случае, нам скоро придется защищаться. Очень скоро. Кэз с Григорием помогли мне встать на ноги. Двое других гвардейцев сейчас бегают с артефактами и сбивают пламя со всего, что смогло загореться. «У нас есть примерно часа два», — сказала Голубоглазка. «Думаешь, успеем? Нам придется держаться долго». «Придется», — выдохнул тяжело. «Выбора-то нет, так или иначе продержимся, точно не надорвешься», уточняет девушка. «Если буду делать один, надорвусь, пригодится ваша помощь, только на этот раз не с контуром, а кое-чем посложнее. Будете повторять за мной заклинание. Но как, мы ж не умеем, растерялась Кэс. Григорий просто пялится на меня ошарашенно. Придется учиться, я попытался выдавить из себя улыбку. Экстренно, началась новая подготовка. Одно радует, мана не пропадает из мира, когда ее используешь, а просто развеивается в пространстве, занимая свое прежнее место. И если один и тот же человек постоянно использует одну и ту же ману, со временем она начинает ему легче поддаваться. Я же, для поддержания образа, не так давно, по кругу гонял ее огромными объемами, и теперь на нее будет легче воздействовать. Да, это не сделает меня намного сильнее, но хотя бы не будет так истощать грядущая работа. Кстати, именно потому аристократы на своей земле всегда сильнее, чем на любой другой, и потому без всяких подлостей и козырей победить равного себе соперника на его территории нереально. Но не об этом сейчас, я то пока не равен Крицину, а когда он еще и с поддержкой своих сильнейших людей. Нет, нужна подготовка, очень хорошая, ведь иначе нам всем хана. Я начал делать новый контур, но если прошлый был вокруг купола, который был вокруг деревни, так еще и на расстоянии, то новый просто вокруг деревни, причем как можно плотнее к домам. Длина его получилась аж вдвое короче. Да и то, что на дороге не пришлось маскироваться, помогло. А еще по лесу больше пробираться не приходилось, что облегчило работу. Подводя итоги, справились на этот раз в спринтерском темпе за жалкий час. Но даже при учете кратно меньшей нагрузки я чуть не сдох. И что, расслаблюсь теперь, если бы враги будут скоро, а один контур нас не спасет. Теперь надо подвязать к нему артефакты, все те, которые мы делали целые сутки. Всего их вышло 10 штук и размещаются они многоугольником на контуре. Теперь он будет стягивать к ним ману, чтобы артефакты могли выполнять свои функции. Далее я использовал золото, чтобы сделать еще несколько десятков форм для артефактов. Эти будут уже куда более простыми. Когда начал закладывать в них заклинание, параллельно показывал его Кэс с Григорием, заставлял повторять. У них нифига не получалось, но 20 штук к прибытию первых гостей сделать все же успели. Хорошо, что это оказался не Крицин. Мы сказали им, что странник благородному барону привиделся, и они свалили. Не поверили, но свалили. Прошло еще 5 минут, ученики наловчились, я немного отдохнул на простой работе, а потому успели за этот мизерный срок сделать еще столько же. Суммарно у нас теперь 40 штук. Классно. Хотя сложно поверить, что этого хватит, но больше не будет точно, вообще никак. Все, время вышло, враг пришел. Глава 10. Что улыбишься, барон, почему мне так весело? Черт возьми, почему мне так весело? В прошлой жизни такого почти не было. Так я так быстро набрал силу, что так и не прочувствовал, каково это, иметь превосходящего противника. Но теперь, блин, может, поменьше тренироваться, чтобы растянуть этот интересный жизненный период слабости. К черту. Просто к черту лишние мысли. Люди Крицина уже двигаются на нас, малыми группами. Их немного, всего 20 человек. Сам барон в первых рядах. А ведь он действительно неплохой противник. Сильный, смелый. Не был бы мудаком, могли бы даже подружиться. Нас он пока не видит. Мы спрятались за одной горой угля, которая раньше была чьим-то домом. Оказавшись совсем близко к деревне, толстяк огляделся и приказал рассредоточиться. Вы должны найти следы, куда ушел странник. Его люди двинулись к нам. Да вот только кто сказал, что они смогут пройти. Первого из них, что коснулся барьера, откинуло словно ядро. Его же телом задело одного из товарищей. По итогу они полетели кубарем вдвоем. Что за чертовщина? Выдохнул аристократ. Он напрягся и попробовал пощупать пространство своими астральными руками. Почувствовал щит, я вижу это по его лицу. Сначала он растерялся, потом ухмыльнулся, как бы бросая вызов. Вы что, реально думали, что это меня остановит? И попытался его порвать, фигушки. Еще чего вздумал. Я под сокрытием вышел из-за укрытия и кинул в него артефактом. Тем самым, которых у нас всего 40 штук. На артефакт я тоже сокрытие наложил, кстати. А то золото больно сильно сверкает. Точно заметит и увернется, это недопустимо. Бум. В последний момент его кожу покрыла каменная корка, вызванная защитным артефактом. Но даже так барона откинуло метров на 5 и протащило по земле. В следующий миг пространство вокруг Крицина взорвалось. Земля пошла волнами, потрескалась. Сам он взлетел и оказался около барьера. Твою ж мать, как же он зол. Он занес руку для удара. Земля тут же взметнулась в воздух и окружила его кулак. Бам! Барьер дрогнул. Каменный же кулак хрустнул и рассыпался. Я пощупал контур, проверяя состояние барьера. Все хорошо. Артефакты держатся, пока еще даже не повредились. Мана поступает в нужном количестве. Пока. Крицын ухмыльнулся. Мерзко так, по-ублюдски. Не знаю, кто ты, но эта штука тебе не поможет. Он указал на барьер, крича нам. Ну да, не к Кэз же ему обращаться. Он уверен, что она на такое не способна. А про меня то ли забыл, то ли не верит в мои способности. Ну и пюпр с ним. Был бы. Да вот только его следующие слова. Все. Приготовиться. Атакуем барьер на счет. Он вырвал из земли огромный валун и собрался. Гвардейцы повторили за главой своего рода. Раз, два, три. Порода огромной массы устремилась к барьеру. Я сжал зубы. Бам. Барьер пошел рябью такой отчетливой, что невооруженным глазом видно. Артефакты еще целы, но маны они выдернули из пространства столько, как бы собирающий контур не повредить. Нельзя позволить и дальше повторяться таким ударом. Я наложил сокрытие на каждого из группы и приказал. Погнали. Мы подошли впритык к барьеру. Еле успел обработать все артефакты, готовые к броску, сокрытием. Нельзя, чтобы их заметили. И вот идеальный момент. 2, 1. Мы сделали бросок на мгновение раньше. В рядах чужой гвардии вспыхнули цветки расцвета. По сути, просто взрывы, но мне так понравилась эта картина, что аж поэтичность возникла в моей душе. Ага, конечно, бам. Ох, пюпр, барон очень хорошо выложился. Даже без поддержки многих своих бойцов удар вышел поистине ужасающим. У нас осталось еще 35 взрывных артефактов. Мало, очень мало. Что ж, вытаскиваем все козыри. Кэс, что по силам? Восстановилась, серьезно кивнула она. Смогу ударить в полную силу. Шикарно, пробормотал про себя. Она очень хорошо выложилась при создании артефактов. Даже удивительно, что пришла в себя так скоро. Григорий, готов? Только дайте ману. Договорились, скалюсь. Люди Крицына, которых раскидали бомбы, уцелели. Их, по сути, только отбросило. Весь урон приняли на себя магические барьеры вокруг их тел. Ну да, элита же. Каждый защищен не хуже главы рода. По крайней мере, не сильно. Они встали и вернулись на позиции. Сделали это очень быстро, приготовились бить. Тут-то их Кэссы подловила. Выплеснула всю накопленную за долгие 5 секунд ману в одном ментальном ударе. Накрыла группу из 5 человек, не позволив совершить им удар. Я оторвал максимально большой кусок маны и передал Григорию. Он чуть не лопнул, но смог его использовать. Поднял стену из земли у барьера. Она не твердая, а потому не смогла отразить удар, но хотя бы немного его смягчила. И то нагрузка меньше вышла. Я же параллельно со всем этим вмешался в сам барьер. Влез в контур, дополнительно его напитал и принялся подготавливать. Еще несколько ударов вышло отразить теми же приемами. Плюс двое немагов кидали взрывчатку, мешая врагам. Всего по 1-2 штукам за раз, максимально экономя. Крицын сосредоточился. В этот раз он не стал давать команду бить. Вместо этого просто стоит и копит ману. Походу, сейчас будет особенно сильный удар, и я к этому готов. Он вскинул руки к нему, попытавшись поднять землю внутри барьера. Фигушки, не вышло. Однако разочарования я на его лице не увидел. Походу, попробовал он только ради интереса. А вдруг, а вот следующая атака была уже всерьез. Все его люди вскинули руки синхронно. Он, вместе с ними, огромная. Просто титанических размеров глыба поднялась в воздух, и ее форма начала меняться. Приняла форму гигантского шипа и устремилась к барьеру. Ментальный удар никак бы не помешал ее сформировать. Слой земельки, даже не смешно. Но я ожидал нечто такое, а потому в один момент резко отключил и включил барьер. Штук 5 остатков домов раздавило сразу. Камень вбился в землю, она пошла буграми, и еще столько же бывших строений рухнуло. В принципе, они и так не подлежали восстановлению. Не жалко. Смотрю на Крицына. Ао, как же он широко улыбается. Это длилось всего секунду, но я понял, что произошло в его голове. Ровно то, что мне надо. Осталось только довести план до конца. Это оказалось тяжело. Очень. Барон решил поэкспериментировать, после какого размера камня я открою барьер. И если сначала у нас выходило выдерживать атаки, как и раньше, ментальными атаками и землей, то позже стало прям тяжело. С каждым ударом артефакты трещат, их контуры рушатся. Мне приходится их срочно восстанавливать. И ведь Крицын не медлит. Только нанес один удар, тут же начинает формировать второй. Я не успеваю восстанавливать барьер. Со следующей его атака из артефактов лопнул. У меня вышло перераспределить силы остальных, но теперь станет еще сложнее. Ао, да, наконец-то, самое сложное мы пережили. Такой вывод я сделал потому, что Крицин снова вскинул руки к небу, а вместе с ним и все его люди. Они опять вырвали огромную глыбу, опять сделали в форме шипа, но не только. Я прищурился. Да, я вижу, что ты делаешь, подлюга, и я к этому готов. В этот раз при броске я не просто вырубил барьер, я еще и вытянул из него почти всю ману, а вместе с тем и из сокрытия тоже. Камень еще там, высоко, он только приблизился к пространству, где недавно был барьер, но барон уже это пространство преодолел. Он выложился по полной, он сделал рывок, чтобы проникнуть под барьер и сокрушить здесь всех. И вот, мы встретились взглядами, я улыбаюсь. Его же лицо резко погрустнело. Отчего же? Неужто от того, что он все понял? Да, утырок, я тебя подловил. Использовав всю заемную силу, я обрушил на него удар. Золото бросилось на толстяка, облепляя каменную корку, которой он попытался защититься. Я его сжал, толкнул. Корка треснула, часть металла резко нагрелась. Враг кубарем отлетел назад, полыхая. Это произошло так быстро, что обычный человек даже ничего бы не заметил. Я тут же вернул питание барьеру. Ему понадобится несколько секунд, чтобы вернуть свою силу. И у нас это время есть. Крицин пропахал собой землю и сейчас ошарашенно валяется в кратере. Ну да, он явно не ожидал, что его переиграет какой-то простолюдин. В его глазах вспыхнула злость. Дашь не так, ярость. Всепожирающая, ужасающе сильная. Он медленно поднялся на ноги. Теперь стоит и смотрит на меня. «Как там тебя, Немидов?» – процедил он сквозь зубы. «Скажу честно, удивил. Не ожидал я от тебя такой силы. Может, и не зря эта тупая шалава тебя на бал притащила. Ты вполне мог бы заслужить титул, стать важным человеком. Но ты перешел дорогу мне. Не надейся, что эта жалкая скорлупка тебя спасет. Сейчас я покажу тебе настоящую магию». Он расставил ноги широко и присел. Выдохнул пар, а потом вдохнул. «Я не хотел этого делать, парень, знаешь ли, артефакты штуки дорогие, но ради тебя». На его лицо наползла широкая улыба. Он снял с пояса меч и камень на его навершии засиял ярко-ярко. Мужчина занес его для удара и... «Стоять!» Ледяной голос прокатился по округе. Властный, глубокий бас. Он пробирает до костей, сбивает с ног, угнетает саму суть человека. Камень в мече моего врага потух. Сам он выпрямился и повернул голову в сторону обладателя голоса. Это молодой парень лет 17 на вид. Он младше всех здесь находящихся, но по силе. Я чувствую от него родословную банши. Именно потому его голос так силен. Именно потому он способен проникать в самые глубины человеческой души. И это не то слабое воздействие, что оказывает Кэс. Она может влиять, да, но основа ее силы все же – уничтожение, вырывание душ. Парень же с гербом снежинки на груди. Это совершенно иной уровень. Я еле удержал лицо, ведь все прошло даже лучше, чем ожидал. Я дал команду и барьер тут же рухнул. Все артефакты стали золотыми болванками и притянулись ко мне. Сокрытие резко слетело с Кэсса и ее гвардейцев. Но, несмотря на то, что враги нас теперь видят, несмотря на то, что мы теперь почти беззащитны, они не посмеют напасть. Императорский проверяющий не позволит. Парень прошел на нашу территорию, оглядываясь. Он бросил заинтересованный взгляд на голубоглазку и спросил: «Вы баронесса Кассандра Дарк?» «Да, ваше сиятельство», — склонила голову девушка. «Барон Артемий Крицин сообщал, что в ходе войны между вашими родами завладел этой территорией. После этого он заявил о появившемся здесь страннике. Как я понимаю, странник ушел, а вы вернулись на свою территорию. Это так?» «Не совсем, ваше сиятельство», — покачала головой Кэс. «Здесь не было странника. Можете спросить у других родов, что являются нашими соседями. Они тоже приходили из-за его слов о страшной твари, но никого не нашли, да и не смогли бы. Мы были здесь все время после недавнего бала, готовые защищать свою территорию. Если бы через Лежебокова действительно прошел странник, мы бы уже были мертвы. И слова барона о том, что он занял нашу территорию, тоже ложь. Я подозреваю, что она связана с какой-то интригой, которую я не в силах понять, и, предполагаю, что она не удалась». «Хм», парень почесал подбородок задумчиво. «А как же вы тогда смогли сдерживать силы барона Крицина все это время?» «Мне помог родовой артефакт», — ответила девушка. «Мои родичи хранили его многие годы с тех пор, как мы потеряли статус аристократов. Из-за того, что у них не было магии, не было и возможности его применить. Но с моим пробуждением все изменилось. И где же этот артефакт сейчас? Вы покажете его мне, извините, но это тайна рода, склонила голову девушка. Хорошо, протянул парень. А вы что скажете, барон Крицын? Странник был, я не знаю, куда он ушел, но вы можете проверить магическую активность региона и найдете его. Да, я показал в бою достаточно намеков, чтобы можно было попытаться допустить возможность того, что странник – мое творение, но они такие хрупкие, что барон их отбросил. Посчитал эту версию излишне фантастической и на том погорел. Не верит он в мои силы, чего уж поделать. Вы понимаете, во сколько вам это обойдется, если артефакт не обнаружит тварь? Проверяющий надавил голосом. Ошибки не будет, твердо отозвался толстяк. Как и я, Кэз с гвардейцами пока держится. У всех каменные лица. Боюсь представить, чего нам всем стоит держать их. Так хочется улыбнуться, но нельзя. Пока приговор не оглашен, нельзя. Парень отошел к машине, на которой приехал. Это черный седан с гербами-снежинками и таким сильным магическим контуром, что я чувствую его, даже не касаясь. Да что говорить, мне даже не надо тянуться к нему руками для этого. Проверяющий дал знак слуге, сидящему внутри, и тот активировал артефакт. Очевидно, что тот встроен в само авто. Сильные магические волны разошлись по окружающему пространству. Началось напряженное ожидание. Крицын все так же стоит, гордо вскинув подбородок. Мы же прячем глаза, чтобы никто не увидел пылающее в них ликование. Слуга передал юноше результат, и тот повернулся к нам. Следов ауры странника на ближайшие сотни километров вокруг не обнаружено. Барон, парень снова показал голос. За ложь по стратегическому вопросу безопасности Хладной Империи вы приговариваетесь к лишению титула и каторги на 10 лет. Ваши люди перейдут в другой род с дверской родословной. После каторги вы отправитесь за ними. Ваши земли отходят в пользу империи. Род Дарк, как до того находившийся с вами в состоянии войны, может запросить их часть в качестве компенсации. Такова воля императора. Обжаловать ее вы не можете. А теперь следуйте за мной. Не прощаясь, он двинулся к своей машине. Нам он напоследок только рукой помахал. Крицын. Он резко постарел лет на 10. Спина сгорбилась, взгляд потух. Если я сейчас попытаюсь его ударить, он даже не будет сопротивляться. Просто молча примет смерть. Я почувствовал обжигающий взгляд на себе и повернулся. Лем, дрожащим голосом вымолвила Кэс. Мы победили. Благодаря тебе победили. Ты. Спасибо. Девушка кинулась на меня, обнимая. Огромное спасибо, что сдержал свое слово. Я никогда этого не забуду. Я не стал ничего отвечать. Просто обнял ее в ответ и позволил моменту тянуться. Первые слова я сказал только когда все лишние люди уехали далеко и надолго. Кэс. Крицын, это только начало. Когда враги прознают о том, что случилось, они активизируются. Скоро нас ждет куда более сложное противостояние. Пора составлять новый план, уточнила она, отпрянув. Да, и у меня уже есть некоторые идеи. Надо обсудить. Чувствую, обсудить придется многое, протянула она. А еще загрузить секретаря. Прошение на земли, передача их части тебе с вручением баронского титула, союз. АО, да, я оскалился. Скоро наши фамилии прогремят очень громко. Ну а пока, есть еще одно дело. Ты же заметила того, кто все это время за нами наблюдал. Что? В ее глазах вспыхнул интерес. Сейчас сама все увидишь. Глава 11. Вот раньше-то барон был. О, а вот и тот самый котик появился. Я видел, как он во время битвы где-то на периферии нас поддерживал. Больше нас ничего не отвлекает. Вот он и подошел поближе. Полостился к ногам. Помурчал. И нет, я не про этого наблюдателя говорил, а про девушку, которая только что вышла из леса. Она очень широкая, плотная, невысокого роста и с боевитым лицом. Родословная Двергов в ее крови сильна, я это чувствую. Здравствуйте, вы от бойцовых? Улыбнулась Кэс. На это не до Двергка покачала головой. Нет, это не так, и, пожалуй, я не имею права представлять своего господина. Пусть лучше он сделает это сам. Скоро вам придет приглашение, будьте добры на него ответить. Если вы этого не сделаете, то потеряете хорошего потенциального союзника. До свидания. Очень захотелось ее сразу же остановить, но я сдержал порыв. Нет, пусть все идет, как идет. Так даже интереснее. Интрига. Если не бойцовы, то кто? Удивилась Кэс. Посмотрим, улыбнулся я. В любом случае, союзник от двергов у нас почти есть. Теперь надо еще по направлению красных сработать. Пошли, надо продумать план по зачистке Караева. Ночь, обшарпанные стены, крики пьяниц. Хей, красотка, да ты знаешь, кто я такой? Ты хочешь пойти со мной? Просто пока этого не поняла. Тощий, высокий, с шрамом на носу и длинными косичками на голове. Да не хочу я, воскликнула Кэс. У меня парень есть. Мигает вывеска клуба, гудят моторы стоящих рядом машин. Нет-нет, ты так быстро не отказывайся. На парня пофиг, мы с парнями его порешаем, если что. Так что давай, иди со мной, тебе понравится. Ты не пожалеешь, обещаю. Что, как порешаете, что вы с ним сделаете? Раскрылись глаза девушки. Да ничего особого, если брыкаться не будет. А если будет, отвезем в лес, это не проблема. Я из группировки говнюки, мы тут почти самые большие на районе, и не такое проворачивали. Правда? Синевласка округлила глаза. Просто, он тоже из группировки. Он, монстр. Если вы мне поможете избавиться от него, я на все готова. Из какой группировки? Деловито уточнил длинноволосый. Ну, не совсем группировки. Банды небольшой, чмырьки, но они сильные. Каждый в их банде колдун. Но ты не пугайся, они внеклановые. Их даже кровавые пока не привлекли. Разберусь, кивнул парень, похабно улыбнувшись и приложил к уху телефон. Алло, мужики, собирайтесь, я нам новую цепу для борделя нашел. Она уже наша, надо только каким-то чмырькам шеи намылить. Они колдуны внеклановые. Да, да, проблем не будет. Ага, все в силе. Да по-быстрому вопрос порешаем и пойдем. Да, все, давайте, мужики. Сейчас узнаю адрес. Оторвав телефон от уха, он глянул на Кэс вопросительно. Кривошеева 8. Вы слышали? Выезжайте. Буду там через 10 минут. Сбросив звонок, он ухмыльнулся. Ну ты все слышала. Пойдем. Хватит тебе в клубе жопой трясти, скоро на мне потрясешь. Вместе со словами он попытался ухватить девушку за задницу, но она сместила его руку поближе к талии. Сижу на лавочке, жду Кэс, а рядом со мной сидит мужик. У него огромное пузо и банка пива. А еще, походу, куча очешуительных историй. Вот раньше-то, помню, жизнь была другая. Достаточно было просто работать и деньги сами появлялись. Девочки велись и все хорошо было. А сейчас, блин, документы им подавай. Налоги какие-то, тьфу, уже и до нас добрались, твари. И не говори, мужик, возмущаюсь. Вот раньше, помню, все иначе было. А теперь паспорт им дай, территории оформлять надо. Ой, да какие у тебя сложности, отмахнулся мужик, сделав глоток. Ты ж молодой еще, ты просто еще не понимаешь. Вот я в 70-м году приезжал сюда за тихой жизнью. У нас там такие разборки были. Пришлось бежать. Ни лекарств не было, ничего. Порчены тогда, мед им на душу, совсем слабые были. Смута, кровавые организовались тогда особенно, император не сменился. И только я и брат против всего мира. Знал бы ты, как мы тогда выживали. Сейчас даже в Караево жить намного легче. Никакого экстрима, банды уже не те. Да и девки все излишне разборчивые стали, ни в какую не дают. Не, ну не говори, мужик, вот я, прикинь, без документов границу пересекал. Баронессу тут встретил красивую, помочь ей решил, а у нее такой капец, буквально весь мир против нее. Недавно такую веселуху устроили, барона целого нагнули, да не звезди. Отмахнулся он, но глянул на меня и спросил, что за барон-то хоть, Крицын, придурок тот еще, ао, слышал о таком. У моего брата в свое время бизнес был, он с ним работал. Жадный мудак этот Крицын. Вечно придумывал, как недоплатить. А что с ним теперь, кстати? Докончился он. Лишили его статуса. Территории забрали, людей его отдадут другим дверским родословным. Так ему и надо. Мужик усмехнулся. Может даже нормальный кто появится вместо него. А то, блин, никакой род меня на работу брать не хочет. Задолбали уже, на копейки жить приходится. А ты кем работать можешь, интересуюсь. Я, механик, изобретатель даже. Ты бы знал, как мы в 68-м машины, считай, из ничего собирали. Шли с братом на свалку, металлу набирали из всякого мусора что только не дали. И все на колесах, и ни копейки не тратили. Ну, только на моторы, иногда. Но я помню, один раз даже свой паровой смогли сделать. Хорошие были времена, да. А сейчас, если тебе все нужное дать, мотор создать сможешь? На мое лицо сама собой наползла улыбка. Да соберу, конечно, как не собрать. Люблю это дело, и не такое смогу. Кто б только ресурсы дал. «Дай мне свой номер, мужик». Я достал телефон и открыл контакты. «Что?» Он уставился на меня недоуменно. «Чтоб ты его мошенникам всяким предложил потом». «Не-е-е, паря, так не пойдет». «Да ты не понял, мужик. Я на работу тебя взять думаю. Номер мне твой нужен, чтобы на собеседование позвать. Если пройдешь, то моторы собирать мне будешь, машины чинить. Что хочешь, лишь бы пользу приносил. И брата своего тоже позвать можешь. А то я сейчас дело делаю, мне люди нужны. Знаю я ваши дела». Отмахнулся он. «Нет, таких не знаешь, утверждаю. Если пройдешь, то получишь шанс стать слугой рода, нового рода. Про Немейдовых слышал, они скоро у нас в регионе поселятся». «И что, большой род?» Нахмурился мужик. «Маленький», я махнул рукой, «но зато очень амбициозный». «Эй, цыпа, это вот этот, что ли?» Прозвучал сзади незнакомый голос. «Да, он самый. Разберись с ним, пожалуйста», воскликнула Кэс. Я обернулся. К нашей с мужиком лавке идет 30 разной степени крепкости парней с битами, монтировками, молотками. Да с чем только не идут, и у всех рожи грозные. Бить меня планируют. Улыбаются, представляя, как это будет легко. Ага, я тоже улыбаюсь. А еще улыбается Кэс. Мы смотрим друг другу в глаза и, похоже, думаем примерно об одном. Это будет весело. А что вас так мало? Тем временем уточняет Тощий, нависая надо мной. А вместе с ним нависает и вся его банда. «Эй, мужики!» Затрясся толстяк рядом со мной. «Вы чего? Мы ж просто тут сидим. Не губите нас, мы ничего плохого вам не делали. Это уже я решаю», — заявил длинноволосый. «Понял, жиртрест, а теперь сдреснул отсюда, пока я тебя не поломал». Мужик бросил на меня испуганный взгляд, но я лишь отмахнулся. Он встал и пошел через начавшийся образовываться коридор между бандитами, но вдруг: «Эй, ты чё, реально думал отсюда уйти? Думал, перехитрил нас? Сейчас сбежишь и вызовешь подмогу? Хер тебе, чмырь, ща оба получите». Толстяк теперь валяется под ногами говнюков и смотрит на них снизу вверх своими полными ужаса глазами. «А ты чего лыбишься, дерьма кусок?» — бросил мне длинноволосый. «Руки сюда тяни, ща ломать буду». Я вытянул руки ему навстречу. «Фига, какой послушный», — улыбнулся парень и взялся за мой палец. «Одно движение и...» «А-а-а-а-а!» — заорал он с пробитым золотой иглой локтем. «Твою мать, что за херня?» Все бандиты вокруг внезапно кинулись на меня, а я к толстяку. Ведь ему сейчас тоже достанется. Нельзя этого допустить. Сзади послышались крики боли. Это Кэс сначала раздавать придуркам тумаки. «Ах ты сука!» — заорал кто-то. Я же тем временем скинул из-под одежды золотые пластины, что прикрыли толстого механика. Он обернулся на меня с ошарашенными глазами. Бандиты тоже, а потом смотреть они уже не смогли. Из золотого щита вырвались золотые шарики и ударили им по челюстям, нокаутируя. Они попадали. Другие говнюки, воспользовавшись открывшимся пространством, попытались замахнуться оружием. Резко перемещаюсь одному из них за спину. Резкий удар по шее, и он падает. Свистнула плеть Кэс, щелкнула. Раздались крики боли. Я огляделся и увидел, как некоторые из говнюков попытались дать дёру. Да вот только девушка обрушила на них ментальный удар, и они притормозили. Вскоре после этого их нагнала плеть. Перешагивая через бессознательные тела, я прошел к тому самому длинноволосому придурку. Он валяется на земле в ужасе и боится даже пошевелиться. «Молодец, Кэс, сохранила нам хотя бы одного сознательного. Ну что, парень, поговорим?» Я присел обратно на лавку. «Что?» — проблеял он испуганно. «Да ты хоть знаешь, на кого я работаю? Я из говнюков, мы почти самая сильная банда в Караево. Мой босс тебя порвет, если со мной что-то случится. Так что просто отпусти меня с парнями». «Вот как раз твой босс нам и нужен», — с улыбкой на лице подошла голубоглазка. «Давай, все, что нам от тебя надо, главная база говнюков. Нам надо порешать дела с твоим боссом». «Да кто вы такие?» — вылупился на нас Тощий. «Нет-нет-нет», — качаю головой. «Сейчас тебе эта информация ни к чему. Потом сам узнаешь. Давай, говори, где ваша база? Чем дольше фигней маешься, тем хуже тебе будет. А потому говори по-хорошему», — елейным тоном закончила за меня девушка. И, конечно же, он не мог не заговорить. «Вообще, не то, чтобы это было нам нужно. Молот и так всю информацию могли дать, но нас интересовала только величина группировки и их название. Остальное мы решили выяснить сами, ведь так намного интереснее. К тому моменту, как мы получили всю информацию, толстый механик еще не сбежал. Потому я связал говнюков золотыми нитями и наложил на них заклятие. «Смотри, мужик, как приедет полиция, скажи, чтобы связались с баронессой Дарк по этому номеру, тогда у них не будет к тебе вопросов. Насчет нити, просто коснись ее и она развяжется. Сдашь всех этих придурков полиции и жди меня, охраняя золото. Если справишься, то работа тебе гарантирована. Мы скоро вернемся. Если решишь свалить, ну, это твое дело. Главное, только золото не смей воровать. Понял? Если я откажусь, мне ничего не будет», — уточнил он. «Нет, не будет», — я помотал головой. «Но все же будет хорошо, если ты выполнишь свой гражданский долг и поможешь нам. Давай, мужик, пока. Мы пошли». Он провожал нас с девушкой ошарашенным взглядом. «Кто это?» — уточнила Кэс, когда отошли достаточно далеко. «Ну, вроде бы толковый механик», — отвечаю. «А если задачу выполнит, то и слуга неплохой. Кстати, вызови сюда своего водителя. Как там его, Артемыча? Пусть приглядит за механиком, чтобы точно все гладко прошло. Кстати, у него еще брат есть. Если мужик не врет, то тоже толковый. А если не толковыми окажутся?» — поинтересовалась голубоглазка. «Мне-то еще повезло с моими ребятами, а у тебя не факт, что все так же удачно сложится». «Ну, буду думать», — пожимаю плечами. «Главное, что земли уже, считай, в наших руках, да и титул мой тоже». «Да, Арман там уже получил данные от имперской канцелярии. Говорит, что нам отдадут аж половину территории Крицина. Те, которые прилегают к моим старым. А еще СМИ так хорошо растрезвонили о произошедшем у меня в Лежебоково». Улыбка на лице девушки прям засияла. «Наплели, что и странник там был, и война родов, и что я чуть ли не в одиночку барона со всей его гвардией прибила. Благодаря этому, теперь уже люди не будут так бояться связываться с Лежебоково. Так что с наймом рабочих теперь будет полегче. Да и жителей привлечь смогу новых. Кстати, мы же сможем попробовать нанять людей, живущих на наших новых землях. Все же только тех, кто с родословной, перераспределят в другие рода, а обычные люди перейдут к нам. Да, надо будет подумать о том, как это организовать», — киваю. «Но потом, потому что мы, наконец, пришли к своей цели. О, а вон подтянулись и молоты. Они сейчас во всем черном, как ниндзя, лишь бы другие группировки не узнали. А то нельзя же портить парням статус честных преступников. Оцепить территорию, не дать никому сбежать», — крикнула им Кэс. Двое мордоворотов на входе в здание от такой наглости явно удивились. Но это ненадолго, ведь очень быстро они потеряли сознание, а мы вдвоем прошли внутрь. Здесь все воняет куревом, из-за дверей слышатся стоны, а еще мигает разными цветами свет. Но нам не интересна всякая шваль на первом этаже, потому мы сразу пошли на третий. На лестнице нас попытались остановить, даже пистолетом пригрозили, да вот только он выстрелил не пулей, а золотистым конфетти. Прямо в лицо стрелка. Его напарник от такого очень удивился, но временно. Ведь уже скоро оба слегли без сознания. Когда поднялись на этаж, я прощупал его магически. Оплетали контуры всего один кабинет, туда мы и заявились. «Эй, да вы охерели!» Вылупились на нас почти 10 пар глаз. Самыми возмущенными из них оказались зеленые глаза местного авторитета. «Я вас сейчас на шашлык пущу. Какого хера без спроса, а? Кто такие?» Кэс облизалась. «Мужик, случилось недоразумение», — начал я. «Я тебе сейчас дам недоразумение. На нас начали надвигаться мордовороты. Опять? Сколько можно уже?» «Нет, ты не понял», — я покачал головой. «У тебя случилось недоразумение. Останови своих шавок, пока мы их не сломали. И все, что у тебя есть ценного, вываливай на стол. Наличка, золото, артефакты. А да, наша наглость не знает границ. Впрочем, заслуженно. Мордовороты опять не смогли сделать ничего, хоть и пытались. А ведь у них оказались неплохие артефакты на увеличение физической силы и скорости. Но этого мало, очень мало. Потому со своих мест начали подниматься и другие шестерки. Уже не рядовые, они на прямом подчинении у главы говнюков. Это видно на их лицах. Сам же глава пока сидит, испытующе глядя на нас. «Вадибири и Илы», — протянула девушка. «Ага, повторишь потом, когда мы тебя по кругу пустим», — усмехнулся один из шестерок. Очкастый, с атлетичным телосложением и яркими красными волосами. Их-то он и лишился в первую очередь. Кэс срезала их, вместе с частью кожи на голове, плетью. Ничего непоправимого, но больно капец. А следующим ударом она уже полностью выбила из него дух. Разобраться с остальными вышло не сильно дольше. И вот мы с голубоглазкой нависаем теперь над главным говнюком и смотрим выжидательно. «Тебе сейчас никто не поможет, мужик, я укоризненно покачал головой. Выполняй, что сказали, если жить хочешь. Ответить он не успел. Внезапно на весь кабинет заиграла мелодия звонка с телефона КЭС. Я посмотрел на нее, она на экран, после чего осторожно поднесла трубку к уху. Алла, да, да, поняла, без проблем, давайте, скоро будем. Что там? Кажется, я уже догадываюсь, какой будет ответ. Кэс соскалилась и подтвердила мои мысли. Надо поскорее сворачиваться. Наш будущий союзник готов встретиться. Сейчас, глава 12 спать. Что такое спать? Не слышал. Пришлось очень быстро вырубить всех в этом гребаном здании. Мы с Кэс слетали от комнаты к комнате и раздавали всем тумаки. Быстро, беспощадно, сразу лишая сознания. Честно, говнюки оказались удивительно слабые. Походу, всех сильных забирают к кровавым, а они сейчас ушли в тень. В таком случае будет очень интересно с ними столкнуться. Думаю, уже скоро. А пока, мы оставили молотом охранять бессознательные тела, пока сюда едет полиция. Сами же двинулись навстречу. Пришлось вызвать такси, потому что наш водитель, Артемыч, сейчас приглядывает за моим потенциальным механиком. Ждет нас потенциальный союзник, как оказалось, не абы где, а в шаурмичной. Сидит на обычном стуле и сует в себя то, что вообще никак не суется. Голодный, наверное. Родословную Дверга в нем не узнать нереально, но на общем фоне парень все же смог выделиться. А это именно парень, лет 20 на вид, чуть младше меня, но зато намного больше. И я не про типичную дверскую плотность, а про мышцы. Он выше среднего для своей родословной и накачаны. В противовес этому у парня на удивление длинные и тонкие для недодверга пальцы. «Садитесь, что встали», — бросил он нам, стоило подойти. Немного ошарашенно, но мы с Кэс присели напротив. Парень же отложил шаурму, вытер рот салфеткой и начал. «Здравствуйте. Надеюсь, не против опустить титулы. Меня зовут Петр Железин. Я внук главы города». Мы тоже поздоровались, после чего он продолжил. «Помню твое испытание артефактом, Лем. Думаю, ты не мог не понять, что мой отец всех обманул. Ведь я, очевидно, никак не участвовал в создании той сферы испепеления. Но зато я смог оценить твой навык, добравшись потом до оценки проверивших ее после твоего вмешательства людей. Меня впечатлило, что ты сделал. А еще я был почти уверен, что ты показал не все, потому и послал от себя наблюдателя. Знал, что противостояние с Крицыным неизбежно и хотел увидеть, что ты покажешь. Спасибо, что не стали приставать к моему человеку с расспросами. Она не очень это любит.